Глава 8. Сонно поморгав, я несколько секунд рассматривала постепенно розовеющее небо, пытаясь сообразить, где я. Напоминание о портале в другой мир заставило резко подскочить на месте и повернуться в ту сторону, откуда мне чудилось настырное внимание. «Наконец-то!» — раздался тихий и знакомый шепот. «Ифрит?» Не поверила я своим глазам, разглядывая мнущегося у края защитного контура дракончика. «Хозяйка!» — радостно ответила мое чудо, неизвестно как попавшее сюда. «Ты его знаешь?» От спокойного голоса Дамира, который, оказывается, тоже не спал, я чуть повторно не подпрыгнула. «Знаю. Пропусти его к нам, пожалуйста». «Моя душа жаждет подробностей». Мужчина даже не пошевелился, продолжая рассматривать крылатика. «Я Длагон!» — гордо заявил, собственно, дракон. «И мой фамильяр», — добавила я на всякий случай, чтобы обезопасить мелкого. «Насколько мне известно, фамильяров заводят лишь ведьмы и архимаги. Ты хоть и рыженькая, но на ведьму совсем не тянешь. Седой бороды тоже нет. Так позволю знать, откуда у тебя этот зверь?» «Это долгая, очень долгая история. Впусти его, пожалуйста». «Он же маленький совсем, замерзнет, заболеет!» Добавив в голос жалостливые нотки, я с непередаваемой грустью и печалью посмотрела на Дамира. «Под твою ответственность, рысь. И да, я хочу знать, откуда у тебя это существо». Короткий пас рукой позволил дракончику прорваться к нам, чем он тут же воспользовался. Налетев, он вцепился лапками в полы моей рубахи и тут же прижался всем телом, слегка подрагивая. «Замерз маленький». А этот нехороший маг еще и не сразу его пропустил. Все, я передумала, он мне не нравится. «Откуда ты здесь?» — спросила я, кутая мелкого в накидку. «Переместился, хозяйка. Почувствовал, что ты услав другой мил и бросился следом. Получилось не сласу, но я смог», — гордо задрав нос, прошепелявил фамильяр. «Ты молодец. А обратно переместиться сможешь?» «Если бы ты передал сообщение Камалу...» «Прости, хозяйка, но сквозь милы я могу переместиться только к тебе». «Ничего страшного. Придумаем что-нибудь еще», — успокоила я погрустневшего дракона и поймала насмешливый взгляд элитного. «Что?» «Все еще жду подробного рассказа». Прислушиваясь к нашей беседе, маг разогревал вчерашнюю рыбу и воду для порции ягодного напитка, иногда задавая вопросы. Унюхав съестное, мелкий зашевелился, активно поводя носом. Затем обнаружил источник вкусного запаха и замер, преданно заглядывая в глаза элитному. То ли мордочка у дракошки получилась совсем несчастная, то ли сердце у Дамира оказалось чрезмерно мягким, но он всего минуту спустя опустил на траву тарелку с внушительным куском рыбы. Ифрит поспешно слез с рук и посеменил к завтраку. Отвлекающий маневр удался на славу. «Так откуда он у тебя, рысь?» «Подцепила на задании», — сказала я почти правду. «И как же можно подцепить фамильяра?» «Достаточно заинтересовать его, и фамильяр прицепится сам. Да так, что не оторвешь». «Любопытный экземпляр», — задумчиво произнес элитный, рассматривая мелкого. «Я читал о драконах и видел их изображения в старых свитках. У меня вопросы относительно его размеров». «Все с моими ласмелами нормально», — обиженно возмутился Ифрит, слегка чавкая. «Я просто в детстве много болел». «А твои сородичи? Они тоже такие маленькие?» «Не помню», — смущенно отозвался дракон, опуская мордочку к земле. «Я осень давно их не видел. Но больше ничего не скажу. Нельзя». «Хорошо, про родню можешь не рассказывать. Сейчас меня куда больше интересует, как ты смог переместиться к нам. Нашел нужный оазис?» «Оазис?» — недоуменно переспросил фамильяр, покосившись сначала на господина Исофиля, а потом на меня. «Нет. Из гнезда плыгнул с ласу к хозяйке». «Ты хотел сказать, к тому месту, где мы вывалились из портала, а потом добирался до нас?» — дотошно уточнил Дамир. «Да нет же!» Сласу как почувствовал, так попытался плыгнуть. Не спелого ласа, но смог. Хотел к ней на луське, но наткнулся на бальел. «Интересно», — задумчиво протянул маг. «Меня одолевали схожие мысли. Получается, время в этом и нашем мирах течет по-разному. Сколько мы шли, прежде чем остановиться на привал?» «Часов 5, не больше». «Разница существенная. Это хорошо или плохо?» «Для нас абсолютно не имеет значения. Сейчас главное понять, как твой фамильяр смог выстроить путь между мирами и переместиться. Возможно, это ключ к нашему с тобой спасению». Мы с магом одновременно плотоядно посмотрели на Ифрита, так что мелкий даже перестал жевать и попятился. Потом опомнился и снова вернулся к еде. Почавкал немного, подергал хвостиком и выдал: «В отличие от магов, длагонам не нужны формулы и лассеты, чтобы путешествовать между мелами. Нам достаточно одной тоски выхода. Либо знакомого места, либо существа плевязки. У меня как раз второй слусой. Настроившись на хозяйку, я влил в связь энергию и плыгнул. Переход, кстати, получился легким. Такое ощущение, что я когда-то уже посещал этот мил. Но не могу вспомнить, когда и с кем». «Спасибо», — кивнул Дамир, допивая свой отвар. Больше разговоров не вели. Элитный погрузился в размышления, а я после завтрака и обычных утренних процедур принялась пытать дракончика. Меня интересовало, как обстояли дела дома после нашего с Надирой исчезновения. Ифрит не без гордости сообщил, что сразу после моего похищения побежал к главному и обо всем рассказал. Но догнать нас с Филином родные уже не смогли. Предатель затерялся в подземных ходах, а затем воспользовался порталом, перенесясь сразу на закрытую территорию Реймоса. Пока наставник искал обходные пути и поднимал всех знакомых и незнакомых шишек, дракончик сидел в нашей комнате. Что происходило за ее пределами, он уже не знал, но все гнездо гудело. Искали и других возможных перебежчиков. А уже гораздо позже мелкий переместился ко мне. «Хозяйка, мне нравится этот мил», — доверительно сообщил дракон, устроившись на моих руках, когда мы отправились в дальнейший путь. «Тут так много вкусной магии». «Да, магии здесь действительно в излишке. Интересно, почему?» «Скорее всего, потому что это изначально магический мил», — важно заявил Ифрит. «И что это значит?» «Много тысячелетий назад боги создали нашу Вселенную. У каждой из планет был свой покровитель. Он населял мил разными существами, меняя структуру планеты под их требования. Кому-то для жизни хватало голясего, но не одушевленного ядла. В таких милах энергия имела скорее физическое понятие, чем магическое. Другим же требовалось настоящее волшебство. Тогда боги жертвовали кусочек своей души, превращая сердце планеты в живой организм. Именно он, наделенный божественной силой, становился неограниченным источником магии. Прям как здесь». «Почему тогда в нашем мире магии так мало? Старые сердца уже не справляются». «У твоего мила, хозяйка, мертвое сердце». «Ну как?» От удивления я даже остановилась. «Мы ведь используем магию, и среди нас живут волшебные существа». «Не живут, а вымилают», — вздохнул мелкий с грустью. «Магия вашего мила всего лишь отголоски энергии сужих. Они проникают через лослывы, принося с собой клуписы, но их все равно очень мало. Сильнейцы, как нас элитные, могут собирать эти клохи и аккумулировать их. Но и ему сели столетия придется тяжко». «Никогда не задумывалась об этом. Погоди, тогда получается, что все наши источники силы — порталы в другие миры?» «Либо порталы, либо артефакты, накопившие достаточное количество магии», — закончил рассказ дракончик и задергался. «Хозяйка, пусти полетать». «Только недалеко», — попросила я, опуская его на песок. «Мы не знаем, какие хищники здесь водятся». «Холосо», — покладисто согласился Ифрит и сделал несколько смешных прыжков, отталкиваясь толстой попой от земли. Миг, и дракоша взлетел, поднимаясь ввысь, чуть выше головы элитного. Проследив за полетом маленького фамильяра, господин Исофили раскрыл поисковую сеть. На мгновение спина его напряглась, но затем расслабилась. «В чем дело?» «Показалось», — качнул головой мужчина, продолжая путь. Выглянувшее солнце изрядно припекало, что совсем не вязалось с морозной свежестью раннего утра. Действительно морозной. Я сполна ее почувствовала, когда бегала в кустике. Зато сейчас порадовалась наличию защитного костюма, закрывавшего все участки кожи. Горное солнце оказалось столь же коварным, как и пустынное. Маг выбрал довольно щадящий темп, но я все равно порядком устала за дневной переход. Пару раз мы останавливались на небольшие привалы, но затем снова шли. Казалось, этому лесу не будет конца и края. В очередной раз, немного притормозив, я зачерпнула воды, чтобы умыться и освежить лицо, и в этот момент сработала интуиция. Резко дернувшись в сторону, я откатилась и прижалась к земле. Краем глаза успела заметить неясную тень, а затем раздался громкий плюх. Вскочив на ноги, я замерла, разглядывая внушительных размеров голову неизвестной твари. Она беспомощно бултыхалась, пытаясь выгрести на другой берег, но тщетно. «Цела?» — Дамир уже стоял рядом, быстро меня осматривая и одновременно запуская новую поисковую сеть. Снова и снова. И с каждым разом мужчина хмурился все сильнее, вглядываясь в окружающее пространство. «В чем дело?» — шепотом спросила я, вслушиваясь в тишину леса. «Магический поиск не может зацепить эту тварь. Если бы я не видел ее сейчас воочию, спутал с каким-нибудь грызуном». «Значит...» «Да. Сеть лжет. И то, что я воспринимал мелкой живностью, может быть совсем не мелкой. Идем». Крепко взяв меня за руку, элитный стремительно зашагал вперед. Дракончик, успевший улететь на приличное расстояние, спешно возвращался ко мне. Закружив над головой, принялся извиняться, что не уследил. Шикнув на него, господин Исофиль приказал подняться над деревьями и осмотреться. Его интересовало любое место, которое могло сойти за укрытие. Мелкий принялся выполнять приказ мага, а я все оглядывалась назад, ожидая появления друзей странного создания. Или его самого, сумевшего все-таки выбраться из воды. И несмотря на защиту, которую вокруг нас возвел элитный, уверенности в собственной безопасности уже не осталось. Если тварь смогла обмануть поисковую сеть, что ей стоит обойти щит? Нам с Дамиром очень повезло, что в первую ночь здешние твари не заинтересовались инородной закуской. «Впереди лекала сходится. Там почти в Сентли есть небольшой остров. Достаточный, чтобы разместиться на ночь», — отчитался вернувшийся Эйфрит. «Значит, там и заночуем», — решил за нас элитный. «Как будем перебираться? Судя по той рыбине, что пыталась откусить от меня кусочек, в реке тоже неспокойно». «Я натяну магические нити, перейдем как по канату. Я подстрахую, не бойся». Не то чтобы я боялась ходить по канату. В моей практике имелись и такие упражнения для выработки баланса. Меня больше волновали твари, живущие как на суше, так и в воде. А вдруг какая-то из них окажется гибридом и все же сможет до нас добраться через реку? Нет, я не сомневалась, что элитный защитит даже без магии и оружия, но все равно было переживательно. С найденным островом мы поравнялись, когда небо начало темнеть. Ифрит, к этому времени уже уставший от постоянного махания крыльями, перелетел первым и тяжело опустился на клочок сухой земли. Мы, увы, так не могли. Дамир создал несколько широких силовых линий, похожих даже не на канат, а на полноценный небольшой мостик, и подтолкнул меня вперед. Я последовала без возражений. И находилась почти на середине пути, когда услышала позади леденящий душу рык. Резко обернувшись, я увидела трех тварей, вышедших из леса. В сумерках они казались черными лоснящимися кляксами. Чем-то походили на волков, только лысых и с большими квадратными головами. Удлиненные пасти злобно скалились, выпуская облачко пара. Их движения были стремительны и неуловимы. Вот одна из них стояла на месте, а в следующую секунду уже летела на элитного, замершего в боковой стойке. Кажется, Дамир ударил, даже без замаха отправляя тварь в короткий полет до реки. Вторую постигла та же участь, но им на смену появилось еще четверо. А потом среди деревьев засветились новые глаза и еще. Стараясь сдержать испуганный крик, я поспешила перейти реку. Хотелось помочь магу, но я понимала, что сейчас буду обузой, и ему нельзя отвлекаться. Но как ему добраться до острова, если твари не давали шагу ступить, прыгая снова и снова? На светлой ткани защитного костюма я отметила несколько бурых пятен. Не успела я спрыгнуть на берег, как ифрит сорвался с места, преодолевая разделяющее нас с господином и Софилем расстояние, а затем дал залп огня. Знакомого, беспощадного. Твари, что до этого стремительно окружали элитного, пронзительно взвизгнули и принялись беспомощно метаться по поляне. Сталкивались, валили друг друга и снова вскакивали. Несколько из них упали в воду, гася пламя, но не в силах выбраться из темного омута, другие рванули в лес, разнося огонь по деревьям и кустам. Пока среди неизвестных существ царила паника, элитный успел перебраться через реку и прислонился плечом к молодому дереву, наблюдая за хаотичным бегством животных. «Нужно очистить раны», — после нескольких минут тишины произнесла я. «Не переживай, это царапины». «Тем более нужно их промыть. Хотя бы промыть, раз нечем обработать», — заупрямилась я, переживая, что когти и зубы зверей могли быть ядовитыми. «Твой фамильяр умеет удивлять», — задумчиво произнес маг, рассматривая лежащего неподалеку уставшего дракончика. «Он вообще замечательный. Иногда вредный, но замечательный». Осмотр рук и ног в свете магического огня выявил множество царапин разной степени глубины и загрязнения. Попросив согреть воды, я кое-как оторвала от своего костюма лоскуты ткани и принялась промывать раны. Не страшные, но многочисленные. Закончив с открытыми участками тела, заставила Дамира снять жилет. Стащив плотную сплосованную ткань, мужчина предстал передо мной во всей своей величественной красоте. Встав на колени у него за спиной, я смочила ткань и нерешительно провела по широким плечам. Затем еще и еще, смывая кровь. Раны уже затягивались, все же регенерация у элитных магов потрясающая, но как-то медленно, словно неохотно. «Почему ты не воспользовался магией?» — озвучила я, наконец, вопрос, который мучил меня с самого нападения. «Воспользовался, но против них она оказалась бесполезна». «Как такое может быть?» «Полагаю, дело в их коже. Она похожа на маленькие спаянные чешуйки, как у змеи. Все мои заклинания отскакивали и растворялись. Пришлось воздействовать на окружающее их пространство и использовать грубую силу». «Интересно, а их шкура имеет такие свойства только в комплекте с живой тушей?» Задумчиво протянула я, косясь на берег, где все еще горели деревья. Лишь самый край, остальные Дамир оградил щитом. Эти оставил, чтобы отпугивали решивших вернуться монстров. В том, что они вернутся, мы не сомневались. «Меня интригует твой вопрос, Рысь». «Все просто, хочу сапожки. И рюкзачок. Да, и курточка не помешала бы», — озвучила свои мысли. «Ты кровожадная девочка», — с неожиданным восхищением произнес маг и повернулся, чтобы увидеть выражение моего лица. Я в этот момент как раз наклонилась к нему, чтобы обработать порез на шее. Миг, и мы замерли друг напротив друга, почти соприкасаясь носами. Горячее дыхание мужчины опаляло губы, вызывая желание облизнуться. Темный взгляд очаровывал, вынуждая терять голову и желать сладких поцелуев, дурманящих не хуже молодого вина. Казалось, стоит сделать одно неосторожное движение, и Дамир сорвется. Мне хотелось, чтобы это произошло, чтобы он сократил разделяющее нас расстояние и поцеловал, чтобы обнял, прижал к себе и позволил уже исследовать это шикарное тело на законных основаниях. Видимо, маг ждал от меня того же. Позволял сделать выбор за обоих и был готов принять его. Это злило. Это покоряло. Это вызывало бурю эмоций, с которыми становилось все сложнее бороться. Не выдержав, я закрыла глаза и первая подалась вперед, накрывая мужские губы жадным поцелуем. Ответ получился мгновенным и по напору не шел ни в какое сравнение с моим невинным прикосновением. Твердые губы оказались восхитительны и жадно поглощали мое дыхание. Горячие руки прижимали крепко, но осторожно, лаская податливое тело. Я даже не заметила, в какой момент оказалась сидящей на мужских бедрах, бесстыдно прижимаясь к шикарному телу. Я упоительно ласкала кончиками пальцев сильные плечи, мягко, нежно, помня о порезах на бронзовой коже. при этом сама таяла от поглаживаний и далеких от целомудрия. В себя я пришла лишь раз, когда горячие губы сместились на шею, прикусив особенно чувствительное местечко, пославшее волну острого наслаждения по всему телу. Протяжный стон, сорвавшийся с губ, заставил элитного замереть, уткнувшись лицом в изгиб между шеей и плечом. «Соблазнительница», — пробурчал маг, поглаживая меня по спине. «Ничего подобного, я всего лишь проявляла заботу о ближнем». Сказав это, я невольно смутилась. «Значит, я для тебя ближний?» «Ну ты же рядом!» «Аргумент», — хмыкнул Дамир, потеревшись слегка отросшей щетиной о моё плечо. «Ну что, ты закончила с промыванием ран? Хотя, признаюсь, вторая часть лечебных процедур мне понравилась куда больше». «Хорошего понемножку», — ответила я шепотом, не зная, как реагировать на все случившееся. «Тогда предлагаю поужинать и ложиться спать. Завтра посмотрим, удастся ли нам добыть для тебя кожу на сапожки и сумочку». «А чем мы будем ужинать?» «К сожалению, снова рыбой. На этот раз даже без ягод». Со вздохом, словно нехотя, Дамир отпустил меня. Без его объятий сразу стало холодно и немного жутко. Заметив, как я поёжилась, элитный принялся колдовать. Сначала он накрыл нас защитным куполом, затем развел магический огонь. После с помощью уже виденной фиолетовой сети выловил из реки рыбину и принялся за чистку и готовку. Я в это время приблизилась к спящему фамильяру и осмотрела его. Ран видно не было, значит, умаялся сзади, не уснул. Оно и к лучшему. Если бы у нашей сцены с элитным появились свидетели, я бы умерла от стыда. После безвкусного, но сытного ужина и обсуждения увиденных тварей мы устроились на ночлег. Куцы и деревья островка мало подходили в качестве лежанок, поэтому пришлось устраиваться прямо на земле. Немного повозившись, я все же смогла найти удобную позу. Думала, что не усну, но усталость взяла свое. Правда, сон получился коротким и принес с собой кошмарное видение. В нем твари все же добрались до элитного, а я ничего не могла сделать. Не смогла спасти его, безучастно наблюдая за гибелью мужчины. «Рысь, ну же, проснись!» Резко дернувшись, я села, испуганно оглядываясь по сторонам. В глазах стояла мутная пелена, а щеки холодило от слез. Посмотрев на причину внезапной истерики, без слов прижалась к нему, ища защиты и успокоения. Вздохнув, Дамир осторожно погладил меня по голове, а затем уложил рядом с собой. Плечо мага в качестве подушки оказалось невероятно удобным. Новый сон, на этот раз без сновидений, окутал спокойствием и отдыхом.